Allô? Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, меня зовут Голованев Александр Александрович. Это ограниченная ответственность Юпит Экспресс Финанс. Уведомляю вас о записи разговора. Итак, буквально минуточку, сейчас я вам скажу цель нашего звонка. Итак, Вилма Туменовна, это вы? Да. Итак, Светлана Матвеевна, звоним вам по поводу вашей просроченной задолженности перед обществом с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Макро», работающей под брендом «Монеза». У вас к оплате 12 619 рублей 12 копеек. Данная сумма актуальна у вас на 16.10.2020 года. Ваши номер договора 300-403-00-6. Вы заключали данный договор 01.07.2020 года, а актуальная просрочка у вас 82 дня. Вы заключали микрозайм. Итак, Степилма Туменовна, по требованию вашего кредитора необходимо погасить данную задолженность до 20 октября. Под дату разговора на оплату гарантируете, да или нет? Не намерена с вами это обсуждать. Степилма Туменовна, на каких законных основаниях вы сейчас уклоняетесь от погашения вашей задолженности? Я уклоняюсь от общения с вами. На каких основаниях, Батумовна, скажите, пожалуйста? Вы никаких незаконных оснований для этого не имеете, скажите, пожалуйста. 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Батумовна, если вы хотите сказать о том, что вас неуведомо должным образом обращаетесь к вашему кредитору, почему вас неуведомо, но от нашей организации, и вас, кредитор, в течение 30 рабочих дней должен был уведомить о том, что ваше дело было передано, это первое. Второе. Мы от нашей организации также вам направили письмо. И третье. Вы платите на реквизиты вашего кредитора. У вас имеется задолженность, и вы сейчас специально ищете задолженность для того, лишь бы, что ли, чтобы не платить. Хорошо. Вы хотите сказать, что вас не уведомили? Верно, Степилма Туменовна? Я же сказала уже. Город, вы там проживаете? Не ваше дело. Наше дело, Степилма Туменовна. Вы там проживаете, да, или нет? Не ваше дело, я не собираюсь. Хорошо, вам свои данные какие-то озвучивать. Какой-то мошенник. До 20 тебя в любом случае вам оплату необходимо платить. Выходите с качественным мошенником. Алло. Да. Андрей Знакова. А вы кто? Это МФК «Честное слово», Евгений Аркадьевич меня зовут. Ахман Жив. Разговор у нас не записывается. Угу. Слушайте, Павла Андреевича. Ну, он живой хотя бы. Ну, хотя бы да. Диктуйте номер телефона, я перезвоню. Вы на него звоните? Ну, просто вы отвечаете. Ну, да. Как я могу? Вы не можете пригласить его. Ну, его нет. Не как я его могу пригласить, если его нет? Ну, я понял вас. Я это и говорю сейчас. Я дублирую именно то, что вы говорите. Я же вашей компании уже говорила, что он бывает вечером. А вы, как дебилы, звоните утром. Вы давайте без оскорбления. Ой, мне вам нечего дать. Как буду к вам обращаться? Давайте. Что, простите? Мне вам дать нечего. Да нам не надо от вас ничего, девушка. Тогда не говорите «давайте». Так давайте вы мне просто... Вот, мне вам нечего дать. Но вы грубите мне. А что, вам неприятно? Вы не плачьте. Я не плачу. Точно? Зачем мне плакать? Вы сейчас в истерике тут будете биться. Вы думаете, на вас кто-то обижается, что ли? Ну, а почему тогда нельзя вас оскорблять, если вы не обижаетесь? Это доказывает, насколько вы в себе не уверены, человек. А, ну, естественно. Да. Просто, в принципе, как минимум неприятно общаться. Ну, все, тогда трубочку бросили. Да, поэтому я попрошу, я сам решу, когда сбросить. В любом случае сброшу. Ну, естественно. Информацию, на которую вы мне не говорите. Как я могу услышать его? Ухом. Вы говорите вечером. Хорошо. Вечером. Вечером во сколько? Я же говорила, где-то с 10 до 11 будет. Тогда передайте ему, пусть он перезвонит нам. Нет, хорошо? Ничего не передам. Надоело быть передастом. Он вас нахер посылает, а я тут передаю ему. Значит, смотри, мы вообще с ним не разговаривали, он нас никуда не посылает. Ну, я знаю, я ему говорю, тебе звонили, там, оттуда-то. Он мне говорит, да пошли они нахер, не буду я никому звонить, надо, пусть звонят, когда я дома. Что у него смелости не хватает самому это сказать, что он через девушку свою? Не хочет он с вами разговаривать. Как вы сказали, передаст? Ага. Значит, вы такой человек, раз он вас просит, идите передайте ему. Не, он меня не просит ничего ему передавать. Он просто телефон... Секретаря. Вы его секретарь. Он просто телефон дома оставляет. У него телефон в ремонте, сим-карта у меня в телефоне. Передайте им, пусть они идут туда-то. Не, он не говорил передай. Он не говорит, что вы передаст. Он говорит, я не буду им звонить, это я вам сейчас говорю. Я не буду звонить, вы передайте, да? Нет, он мне не говорит, вы передайте. Вот мой телефон, если что, отвечай по моему личному телефону и передай им, я сказал. Нет, он так не говорит. Я ему говорю, тебе из честного слова звонили. Он мне говорит, пошли они нахер, не буду я никому звонить. Я понял, да. Вы повторяетесь, я понял. Я просто чтобы до вас точно дошло. Если он вас не просит и не говорит вам, и не указывает вам, что вам делать, значит, это вы сами принимаете решение отвечать причем. Давайте без психологии, а? Мне если честно, вообще не интересно. Что вы секретарь его передаст. Мне вообще плевать, что вы зафиксируете. Вы у меня разрешение спрашиваете? Это зачем? Понятно. Я вам задаю вопрос, вы просто либо не отвечаете, либо отвечаете. Все. На этот вопрос. Если не хотите отвечать, скажите, я не хочу отвечать. А, можно, да, такие? Давайте попробуем поиграть в вашу игру. Ваше право, у нас нет никаких принуждений. В отличие от вашего вот этого. Давайте уже приступайте. Если он вас принуждает к тому, чтобы... Да, я люблю, когда меня принуждают. Телефону, да? Он сам свое право, да? У него право есть такое, да? Передавать свои личные вещи кому угодно, да? И указывать... Вы долго вот эту всю демагогию будете разводить? Что ей делать, да? Мне неинтересно. Раз вы секретарь его, значит, я зафиксирую, что вы его секретарь. Да плевать значит, вообще. Звонить когда угодно и сколько угодно. Звоните. Правильно вас понял. Только вам же надо поговорить с вашим заемщиком, а вы не можете этого сделать, потому что ума не хватает позвонить в нужное время. О каком заемщике идет речь? А, вы уже забыли, кому звоните? И по какому поводу? Вот это у вас память. Павел Андреевич. Ну, о каком займе идет речь? А то можно подумать, вы сказали честное слово, и все такие дебилы не догадались, что это микрозайм, да? Мы компания честное слово. Что у вас берут деньги. И что звоните вы только исключительно, потому что он не платит. Это ваше субъективное мнение. Да нет, это очевидные вещи. Я ни о каком займе не говорил. Я знаю, что вы об этом не говорили, но вы считаете, что все вокруг идиоты и не догадались, да? Я могу считать только про вас. Я же с вами только разговариваю. С другими лицами я не разговаривал. Все правильно. Неуважение не отвечать по чужим телефонам. Да это мой телефон, почему я не должна на него отвечать? Я считаю только... Это мой телефон, но его сим-карта. Низшее существо может отвечать по личному телефону другого. Да это мой личный телефон, я его лично купила сама. Я и говорю, это ваш личный телефон, не дай бог вы такой человек, который отвечает чужой телефон. Прям вообще печаль, беда. Извините меня, там личные сообщения, личная информация. Это личное, понимаете, личное. Вообще плевать. Никого не должно касаться это. Да вообще плевать, если честно. Телефон мой возьмет, да вы что, ни в коем случае. У вас еще и супруга есть. Господи, бедная женщина. Собака какой-то, чтобы отвечать по личному телефону. Вы со мной согласны? Нет. Потому что даже вне зависимости от того... Но вы долго будете разводить? Мать, отец... Вам поговорить не с кем. Вот супруге своей позвоните и пообщайтесь с ней. Просто тот, кто отвечает по чужому телефону... Если она еще от вас не сбежала. Мне плевать. Хорош. Понимаете? Да это вот у вас нет к себе уважения, вас не слушают, вас троллят, почему? А вы там сидите, что-то причитаете, сатану тролли? Вызываете. Меня троллит, скажите мне, вы? А почему вы цепляетесь за каких-то других людей? Мы с вами только вдвоем здесь. И вдвоем мы с вами общаемся, никто по третьей линии не сидит. Ну и все, и к чему вы со мной? Вот вам надо просто выговкаться. Вам позвонил и с вами только разговаривал. Вам надо выговкаться? Нет, я вам задаю вопросы просто и все. Я вас не слушала. Вы меня слушали, вы же отвечали на вопросы. Ну, сейчас я вас не слушала. Я не задавал никаких вопросов. Ну и все, мы с вами далее 7 минут разговариваем вообще ни о чем. Вы вот сидите, имитация бурной деятельности. Типа вы работаете. Какая бурная? Вы что, я спокойно сижу, разговариваю с вами. Ой, ну это, блин, выражение такое есть. У вас совсем туго, да? Какое? Я прослушал, извините. Имитация бурной деятельности. Имитация бурной деятельности, да. Ну, возможно, да. Ну, просто я не понимаю смысл этого разговора. Смысл в том, что мне деньги платят за мою работу. А, поэтому вам надо полялякать, да? Ну, тогда давайте я телефончик рядом положу, а вы там наболтайте, что нужно. Мы потом с Павлом Андреевичем послушаем. А то у меня вот, если честно, вообще нет времени вот этот весь бред сумасшедшего слушать. Это же ваш телефон личный. Ну все, тогда пока. Выпейте транквилизаторы. Что угодно. Правильно? А не как собака там отвечать по чужому телефону. Вы же не такой человек, правильно? Он не отвечаете на вопросы, не разговариваете со мной. Значит, я могу с вами прекращать разговор. Всего хорошего, до свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы финансовый специалист Кривко, это Екатерина Валерьевна, разговор на самом деле. Звонок вам поступает по вопросу Марины Вячеславовны, это вы? Да. Это вы меня слышали? Да, я уже сказала. Вы не слышите меня? Да, замечательно. У вас задолженность перед компанией «Честное слово». Просрочка составляет 25 дней, 18 400 рублей – сумма вашей задолженности, которую вам необходимо будет сегодня оплатить по требованию компании. Вы в какое время вносите платеж? Это ваше дело? Нет, это как раз-таки наше дело. Нет. Мы являемся, будьте добры, не перебивать, мы являемся представителями. Корректно, ведите себя. Да, я как хочу, так и веду диалог. В подобных тонах. Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Никак. Что, простите? Не привыкла метать бисер перед свиньями. У вас не очень хорошо выходит самовыражаться, буду с вами откровенно. У вас было достаточно времени также для того, чтобы урегулировать вопрос, какие меры вы предпринимали для погашения обязательства. Не ваше дело. Судя по всему, вы не настроены на конструктивные переговоры. Вы не намерены решать вопрос дистанционно. Лично будете беседовать в рамках 230-го федерального закона. Уверяю вас, что при личном взаимодействии... Уверяю вас, что у вас выездной группы не существует. Смиритесь с этим. Я вам сейчас озвучиваю информацию касаемо вашего кредитора. Поэтому берите себя в руки, успокаивайтесь. Я тебя из рук не выпускала. Это у вас там чего-то нет. Отказ зафиксирован. До свидания. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Сто лет не слышно было. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Эдуардовна? Да. Меня зовут Светлана Сергеевна, Банк Восточный, отдел взыскания. По какой причине вы не производите оплату по своему кредиту? Фамилию свою назовите. Что еще раз? Фамилию свою назовите. Фамилию вам назвать? Ну. Ольга Эдуардовна, это вы? Это я. Фамилию свою назовите. Дарья Сергеевна? Да. Да. По голосу, да? Ну что же вы? конечно. Ну, ваш голос... Ну, приятно, приятно, прям, прям приятно. Ну, вы знаете, я с вами разговаривать не буду. До свидания. А фамилия? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам есть 18 лет? Есть. Просто у вас очень молодой голос. Вам звонит компания «Эверест», инспектор Григорянцева Фига Гековна, идет со запись разговоров. Вы Ума Туменовна? Да, только фамилию правильно читайте. Где я ошиблась, уточните? Да вы там лишние буквы называете. Пойдет, ладно. Чего хотели? Дату вашего рождения уточните, пожалуйста. Нет, не уточню. Я должна убедиться, что именно Цепилма Туменовна со мной общается. А как по дате рождения вы в этом можете убедиться? Не каждый человек знает дату рождения другого человека. Да, у меня может дату рождения мама знать. Не отвечает мама. Может ответить на телефон. И что? Это говорит, что она... Информацию дополнительно мы уточним. Да, я вообще не обязана вам ничего уточнять. Тогда вспоминайте, кем вы являетесь и принимайте... Я прекрасно знаю, кем я являюсь. Лекарства примите. Значит, звонки. Лекарства принимайте. Мы не общаемся. Ну все, пока. Вы меня слышали. Пока. Алло. Здравствуйте, Саулеш Зархаловна. Господи, читайте правильно. Алло, отчество. Здравствуйте. Я с вами разговариваю, правильно понимаю? Вы неправильно отчество назвали. Саулеш Зархалановна. Вот теперь правильно. Да, вы кто? Это Совкомбанк, специалист Салихова Ирина Александровна. У вас по карте халва имеется задолженность. Сумма составляет порядка 3200 рублей, что случилось в четвертый день просрочки. По требованию банка надо внести оплату сегодня, в крайнем случае завтра. Успеете внести оплату в срок? Я не хочу вам платить. Почему вы не хотите нам платить? Потому что не хочу. Но вы понимаете, что вы взяли договор и вы обязаны внести оплату в срок. Да, я плевала на вас, если честно. Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. А пригласите Павла Александровича к телефону. Нет здесь таких. Я представлюсь, компания «Макро», работаем под брендом «Манезис», зовут меня Мишалкин Александр Николаевич, специалист отдел взыскания. Вы вообще знаете Павла Александровича? Павла Александровича не знаю. Не знаете? Ладно, извините. Вы отчество неправильно называете. Неправильно отчество? Подождите, извините. Ага. Ой, Андреевич, извините. А, ну и все тогда. Кем он приходится вам? Не ваше дело. Вы ему можете передать, что его разыскивают? Что есть для него очень важная информация? Нет, я такую чушь передавать не буду. Зря. До свидания. Действительно.